Неслышно подкравшись сзади, кто-то закрыл глаза Егора теплыми ладонями. Угадай. Флора. Из сумрака выступила она, вся как светлая ночь, опасная, зовущая. Белая сорочка была опущена с ее плеч. Папоры, пойдем искать папоры. Папоротник, солнцеповорот, вокруг костра хоровод, шептала Флора и влекла его в лесной сумрак. В эту ночь муравьи сбивают муравьиное масло. Оно дарует мужскую силу, чтобы вяз червленный не гнулся, не ломился против женской плоти, против полого места. Кратчево наговаривала она лукавый заговор. Ведь ты назвала меня своим братом, робко напомнил Егор. Если б в эту ночь не поклонились брат с сестрой, как огонь с водой, не расцвел бы Иван да Марья, ответила Флора. Но это же сказка. Все сказки забытые были. Посмотри туда. На берегу забытий играл на дудочке паренек в белой рубашке. Отняв от губ дудочку, он запел. Сестрица моя Алёнушка, выплынь, выплынь на бережок. Тяжёл камень на дно тянет, жёлтые пески на грудь легли, шёлкова трава ноги спутала. Злая ведьма меня сгубила, на речное дно положила, отвечал из тростников девичий голос. И горестными воплями вторили ей кикиморы в травяных шапках. Флора, задыхаясь, читала заклинания, похожие на детские считалки. В лесном спектакле она играла роль неузнанной ведьмы, которая обманула добромолодца, прикинувшись Алёнушкой. На море океан, на острове буян, лежит камень белый горюч, пела Флора. На том лыт реками спит богатый дед, сорок шу побед. Жабы мои, ужи и медяницы, да змеи лютые скоропеи. Собирайтесь в круг, уходите вдруг под камень бел горюч, под громовый ключ. Осы, осы булатные косы, не кусайте, не жгите, под латырь уходите. Комарики мои, зуи окаянные, гусляры-скоморохи, веселее играйте, рыбу потешайте. Из-под камня того выходит не полос, а бык порос пылок и яр. Пробудись, дедлада, пробудись, рот, Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Лесные девы выплеснули чаши в огонь. Чаща наполнилась одуряющими ароматами. Удалые молодцы с дубинами выгнали на открытое место ведьму и с гиканьем и срамными шутками повалили чучело в костер. Русалки подбросили соломы. Лора вздрогнула, словно от ожога, и потянула Егора прочь от купальского действа. Скорее в лес искать огнецвет. Во мраке вспыхнул цветок лилии, похожий на бенгальский огонек. Ослепительный свет залил ночной лес. Сверкающее колесо рассыпало жалящие искры, и Егор впервые в жизни потерял голову. Он даже забыл про Флору. Весело и беззаботно, как шалый вешний зверь, ловил хохочущих русалок. Но они оказались проворнее. Схватили его за руки и за ноги и поволокли к реке. «Беги! Хватай! Люби! Спеши!» Пели русалки и плескали в него теплой речной водой. «Здесь и сейчас ты будешь нашим царем! Царица избрала тебя!» «Прочь, он мой!» — прикрикнула Флора, и зазывные песни лесных дев стихли. «Подайте муравьиного масла для моего яхонт-князя! Принесите мне чашу юности и ярости, а возьму я чашу юности и ярости, распущу юность и ярость на князя Яхонта, на белое тело, на ретивое сердце, на 70 жил и одну жилу, что как турий рог, как дубовый сук». Ловкие руки расстегнули портупею, стянули с плеч рубашку и вовсе никчемные атрибуты, лишние в ночном, пьяном от любви лесу. Жадные уста жгли его мимолетными касаниями, девичьи ладони нежно натирали тело муравьиным соком, терпким снадобьем, от которого сладко кружилась голова, томительно ныли мускулы и нарастало желание.